День 26. Страдания святого священномученика Василия, епископа Амасийского. После погибели нечестивого изверга, римского царя Максенция, который, как враг Божий, был сражен силою креста Господня, явившегося на небе Константину Великому, и погиб, как некогда фараон, в водной пучине, римское царство на западе, наконец, вздохнуло после жестоких казней. На востоке гонения на христиан продолжались со стороны другого врага Божия, императора Максимина, хулившего истинного Бога и жестоко преследовавшего верных служителей Христа. Благоверный царь Константин послал против него на восток Ликиния, выдав за него свою сестру. Ликиний веровал тогда в Господа нашего Иисуса Христа и с помощью Божией так поразил Максимина, что последний едва спасся бегством с небольшим отрядом. Но, спасшись от руки Ликиния, не убежал от руки Божией. Когда он скрывался в киликийском городе Тарсе, то внезапно все тело его покрылось неизлечимыми ранами, так что от нестерпимых, как огонь, страданий он кидался на землю. Тело, как растаявший воск, отпадало кусками от костей, и грешная душа его держалась только в скелете, без тела и крови. Наконец и кости стали с мучительной болью отпадать одна от другой, и он, сознавшись, что в своем нечестии и жестокости преследовал и убивал неповинных рабов Христовых, проклял своих богов и умер. Ликиний, овладевший всем Востоком, торжественно вступил вместе со своей супругой в Никомедию. Сперва царствовали мир и тишина повсюду, на веселье и радость верным, отдохнувшим после жестокого гонения Максимина. Но враг всего доброго, дьявол, снова погрузил христиан в море скорбей. Ликиний, укрепившись на Востоке, отступил от Христа Бога и возвратился к мерзостному идолослужению, в котором был воспитан, только ради того, чтобы разделить престол с Константином и жениться на его сестре-христианке, принял он христовую веру и клялся Константину никогда не отступать от христианства, но всегда защищать его. Потом, сделавшись восточным императором, забыл милости Христа Бога, помогшего ему победить Максимина и завладеть Востоком, забыл благодеяние царя Константина, отвернулся от него, как и от Христа, сделался его злым врагом. В Никомедии он открыто отвергся от христианства, стал поклоняться идолам и велел повсюду восстановить языческие жертвоприношения, а верных снова начал преследовать. Прежде всего, он изгнал из царских палат всех христиан, и сановников, и слуг, и оруженосцев, стал смеяться над Христовым милосердием, возвратился к языческим верованиям и предался без стыда плотским грехам. Он погряз в разврате и насильно совращал к любодеянию сенаторских жен и дочерей, особенно христианок, чтобы надругаться над святыми и самим Христом Богом. Видя это, супруга его, верная христианка, по имени Констанция, скорбила всем сердцем и тайно в письмах рассказывала обо всем брату своему Константину. Среди ее служанок во дворце была одна девица, прекрасная лицом и целомудренная, по имени Глафира, христианка, происходившая из благородной итальянской семьи. Ее увидел Ликиний и, разжигаемый нечистой похотью, приказал старшему из постельников, евнухов по имени Венигну, сообщить ей о своей страсти. Венигн сказал Глафире, что царь, оказывая ей великую честь, полюбил ее, хочет повидаться с нею и приказал приготовиться к принятию царя. Но благочестивая девица, нося в себе страх Божий, возмутилась таким предложением и с позором прогнала евнуха, укоряя его в бесстыдстве и беззаконии. Опасаясь возбудить подозрения и ревность царицы, Глафира рассказала ей все и умоляла ее в таких словах: «Ради Господа, создавшего небо и землю, которого ты боишься и которому верно служит твой брат Константин, не допусти, чтобы мое детство было нарушено беззаконным развратником». Услышав такие слова, царица горячо полюбила Глафиру за ее целомудрие и страх Божий и стала обдумывать, как бы ее укрыть. Когда царь спросил о ней, то царица приказала пустить во дворце такой слух, что Глафира сошла с ума и лежит больна при смерти. Слух дошел до царя, и он перестал думать о Глафире. Тогда царица, выждав время, тайно отпустила из дворца благочестивую Глафиру, наделив ее в изобилии золотом, серебром, драгоценными камнями, богатую утварью, лучшими одеждами и всякими другими вещами. Приставив к ней для услуги многих рабов и рабынь, царица поручила ее попечению некоторых своих честных и благочестивых слуг, приказала им проводить девицу в Армению, никому о ней не говоря ни слова, и там проживать, пока Бог не изменит обстоятельств к лучшему. Слуги дали царице слово исполнить приказание с величайшей осторожностью. Они одели Глафиру и ее прислужниц в мужскую одежду и благополучно вывели их из Никомедии. После долгого путешествия, приближаясь уже к Армении, они дошли до города Амасии, где жил понтийский митрополит. Красота города пленила Глафиру. Она предложила спутникам остаться в нем, если там найдутся христиане, и приказала расспрашивать прохожих. Навстречу попался один юноша, живший в доме уважаемого амасийского гражданина Квинтия. Этот юноша догадался, что странники христиане, ищущие своих единоверцев, и сообщил об этом своему господину. Квинтий тотчас сам вышел к путникам, пригласил их прийти в его дом и там жить, сколько пожелают. Он сказал, что он сам христианин, и что в городе есть много христиан, и что они имеют почтенного епископа, подобного апостолам. Странники с радостью слушали эти слова, пошли к Квинтию, который предоставил им для жилья отдельное покойное помещение. Посетил их и епископ города по имени Василий, о котором нам предстоит говорить, человек красноречивый, одаренный добродетелями духовными. Он спросил странников, кто они и откуда пришли. Целомудренная Глафира рассказала всю правду, что она родом из Италии, исповедует христианскую веру, была служанкой сестры царя Константина, супруги царя Ликиния, рассказала и о причине своего странствия. Выслушав ее рассказ, святый епископ Василий и Квинтий запретили ей и ее слугам выходить куда-либо из дому и разговаривать с кем-нибудь, чтобы они не узнал правитель города, и не потерпели из-за нее беды все амасийские христиане. В то время святый епископ Василий строил внутри города храм, так как христиане имели только небольшую церковь за городом. Блаженная Глафира отдала епископу на церковное строение много золота и серебра, все, что ей дала царица, ничего себе не оставив. Она написала царице, где скрывается и в чем доме живет, написала и о постройке церкви, прося прислать еще золото на окончание работ и украшение храма. Царица с радостью исполнила просьбу, послала обильные дары церкви и епископу и в письме поручила целомудренную Глафиру заботам святого Василия. Через короткое время кознями дьявола случилось, что письмо Глафиры к царице попало в руки постельнику Винигну, который таким образом узнал, что девица, которую все считали умершей, жива и находится в Амасии. Все это Винигн передал Ликинию, который в страшной ярости написал правителю города Амасии приказ заковать христианского епископа Василия и рабыню царицыну Глафиру в оковы и немедленно прислать в Никомедию. Но волею Божию блаженная святая дева Глафира скончалась прежде, чем приказ дошел до амасийского правителя. Тогда правитель заковал и послал не комедию одного Василия, а Аглафея сообщил, что она уже умерла. Вместе с епископом пошли из Амосии два диакона – Парфений и Феотим, претерпевая на пути много страданий от нечестивых и жестоких воинов. Никомедий, раб Божий Василий, был заключен в тюрьму, а Парфений и Феотим поселились недалеко от темницы у одного странолюбивого христианина по имени Елпидифора. Узнав все о святом Василии, Елпидифор подкупил золотом знакомого тюремного сторожа, чтобы получить доступ к епископу и себе, и обоим диаконам. Так приходили они часто к святому Василию, каждый день пили священные песнопения, а ночью усердно молились. Накануне того дня, когда надлежало предстать пред царем на допросы, святый епископ позвал сторожа и попросил призвать диаконов и Елпидифора. Тюремщик охотно исполнил поручение. Тогда Василий стал по обычаю петь псалмы Давидова, начиная от псалма «Помяни Господи Давида и всю кротость его» (Псалом 131, стих 1). Когда он дошел до слов «Аще вселюся в последних море, и там рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, Господи» (Псалом 138, стих 9-10), то повторил их трижды, воздев руки. В виде печали и слезы молящегося диакону усомнились, не убоялся ли епископ предстоящих мучений. Но тот знал значение этих слов, предсказывая, что тело его по усечении головы брошено будет в море. Окончив пение псалмов, уже на рассвете епископ сказал диаконам: «Братья мои, по наущению дьявола нам предстоят жестокие искушения, но вы не бойтесь, не изнемогайте от страданий, мужественно и непоколебимо стойте за веру, чтобы не посрамиться в день пришествия Господня. Духовными очами бодро обращайтесь к тому, кто один может нас спасти, кто может обратить печаль в радость, плач в веселье, слезы в смех, труды в покой. Все блага и удовольствия жизни считайте ничтожными ради Сына Божия Иисуса Христа, чтобы вместе со всеми святыми быть наследниками Его Царствия. Знайте, дети мои, что в эту ночь мне явился сам Господь и объявил, какой конец жизни ожидает меня, и сколько славы Его проявится через меня, раба Божия. Итак, вы не скорбите, но возвратитесь обратно к себе и утверждайте братью в духе христианства. И вместо меня изберите епископом Евтихия, сына Каллиста. Так сказал мне Бог, он отдаст вам грешное мое тело». Диаконы горько плакали. Епископ, еще сказав обычное поучение, убеждал их возвратиться в Амосию. К Елпидифору он обратился с такими словами: «Брат мой, ты Богом избран на служение странникам, и за любовь свою получишь на небе вечную награду. Поручаю тебе этих двух детей моих духовных, не покидай их, но раздели их скорбь. Когда же Бог призовет тебя на служение свое, то потрудись усердно». Когда святый отпустил от себя Елпидифора и обоих учеников, царь призвал его к себе на допрос и прежде всего стал обвинять, что он, приняв к себе Глафиру, скрыл ее, а не донес об ней царю. Святый епископ тотчас дал достойный ответ с такой смелостью, что разгневал царя и снова был отведен в тюрьму. Тогда Ликиний послал к нему трибуна с обещанием не только забыть случай с Глафирой, но осыпать почестями, даже назвать старшим над всеми жрецами города, если епископ принесет жертву богам. Угодник Божий Василий ответил трибуну: «Передай мои слова царю, если бы ты захотел дать мне даже все царство, то и это не сравнится с тем, что хочешь отнять у меня. Ты соблазняешь меня отступить от истинного Бога и служить бесам, губителям души, отказаться от бессмертной славы и насладиться временными и скоро приходящими почестями, блеск которых для меня противен, которые ведут не к свету, а к тьме беспросветной. Но если хочешь послушать моего доброго совета, то лучше ты повинись мне в своем преступлении и возвратись, как прежде, ко Христу, от которого ты отвергся. со смирением припади к стопам Его, Бога милостивого, праведного Спасителя нашего. Покайся, отступи от своего нечестия, чтобы не покарал тебя за твое безумие праведный судья, которого ты называл Богом и от которого ты отрекся». Услышав от трибуны такие слова святого, Ликиний приказал снова увещевать епископа повиноваться царю, а если откажется, то бросить в море отсекшую голову. «Тогда посмотрим», — сказал он, — «спасет ли его галилеянин». Трибун снова пришел ко святому и сказал ему: «Выбирай между жизнью и смертью, послушайся царя и поклонись его богам, или ты немедленно будешь обезглавлен и брошен в море». Услышав такие угрозы, святый с радостью воскликнул: «Я хочу послужить только моему бессмертному царю и Богу, и только его заповедям повинуюсь. А кого вы называете богами, это бесы, которые вместе со своими почитателями, истинным и единым моим Богом, владыкой всех, ввергнуты будут в день праведного суда в неугасимый адский огонь, в тьму беспросветную, где будут плакать и скрежетать зубами. Делайте со мною, что хотите. Я готов принять за Христа не только усекновение мечом и потопление в море, но и бесчисленные другие муки. До последнего вздоха я не отрекусь от Бога, Создателя моего, и не буду повинен огню вечному». Убедившись из этих слов, что увещания бесполезны, трибун приказал бить святого, а потом обезглавить его и бросить в море. Таким же образом очень многие христиане, особенно пастыри стада Божия, предавались смерти и делались добычей рыб. Мученик Христов Василий принял удары с радостью и восклицал: «Никакие мучения, ни боль, ни темница, ни огонь, ни меч, ни самая смерть не могут отлучить меня от всемилостивого Бога. Он силен избавить меня от всех мучений». По пути на место казни святый мученик пел псалмы Давидовы. Вслед за ними шел Елпидифор с диаконами и некоторыми христианами. Когда все дошли до назначенного места, Елпидифор дал воинам несколько монет и стал их просить, чтобы они дозволили Василию поговорить немного с друзьями. Воины согласились. Преклонив колено на морском берегу и воздев руки, верный служитель Христов стал молиться такими словами: «Господи Боже мой, сотворивший небесные бесплотные силы, простерший как кожу небо, установивший на водах землю, создавший море, везде и всегда пребывающий, милостивый к боящимся Тебя и исполняющим заповеди Твои, услыши молитвы мои и сохрани верное стадо Твое, пастырем которого Ты поставил меня, ничтожного раба Твоего, от всякой напасти, от еленского нечестия, от злоречия людей, хулящих Тебя. Уничтожь всемогущее служение идолам, разори козни дьявола, а церковь Твою святую возвеличай и приумножь. Этот город и все окрестные приведи к единомыслию и единодушию, чтобы все исповедовали Тебя, истинного Бога. Сделай всех людей ревностными к добру и служению Тебе, чтобы во всех было прославлено имя Отца, Сына и Святаго Духа, и ныне, и всегда, во все веки. Аминь». Окончив молитву, святый обнял и поцеловал Елпидифора и обоих диаконов, обратившись к ним с теми же словами, которые некогда великий апостол Павел приветствовал ефесских священников. Смотри книгу «Деяния апостола», глава 20, стихи с 28 по 36. «Благословен Бог, не допустивший нас сделаться добычей невидимых врагов, но сокрушивший их козни и избавивший нас. Теперь враги не посмеют искушать нас. Поклонитесь от меня моим братьям и детям духовным. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь». Потом святый мученик сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано». Снова встал на колени и с радостью протянул шею под удар меча, завершая свой благочестивый подвиг. Когда святый был обезглавлен, Елпидифор, давая вон им золото, умолял их не бросать тело мученика в море, а отдать ему для погребения. Но воины не согласились, говоря, что боятся царя, который казнит их за это смертью. Тогда Елпидифор просил дать только голову епископа, но снова получил отказ. И вот воины положили в рыбачью лодку тело и главу мученика, отплыли далеко от берега и бросили в воду в одном месте тело, в другом – голову. С берега смотрели, горько плакали христиане, и среди них священник из Никомедии Иоанн, видевший и впоследствии описавший весь подвиг святого мученика. Верный раб Христов Елпидифор отвел обоих диаконов обратно в свой дом и утешал их, сколько мог. В ту же ночь во сне было ему божественное видение. Ему явился ангел и сказал: «Епископ Василий теперь в Синопе и ожидает вас там. Возьми его диаконов и отправляйся на корабле к нему». Видение повторялось ночью трижды. Елпидифор рассказал об этом диаконам и спросил их, знают ли они, что это за местность или город Синоп. Парфений отвечал: «Синоп – это приморский город, где проповедовал Христово учение святой апостол Андрей. И я видел во сне святого Василия. Мне казалось, он подает руку апостолу, входит вместе с ним в церковь и говорит мне: «Сбудется то, что ты видишь». Тогда Елпидифор, взяв с собой достаточно золота, всего необходимого в пути, сел с диаконами на корабль и отплыл в город Синоп с горячей молитвой, чтобы Бог объяснил сонные видения. Когда приближался корабль к Синопу, Елпидифор во сне снова увидел ангела, который сказал: «В правой стороне от города забросьте в море сеть, и вы найдете ту драгоценность, которую ищете». Указывая перстом место, ангел указал и признаки, как его найти. Елпидифору казалось, что он видит там светлый чертог, а в нем Василия со множеством блестящих воинов. «Видишь, — продолжал ангел, — того, кого искал. Утром возьми его». Встав от сна, Елпидифор рассказал своим спутникам о видении. Рано утром отправились они на правую сторону города и по признакам, указанным ангелом, нашли место. Там они увидали рыбаков, приготовлявших сети для ловли рыбы. Елпидифор сказал этим рыбакам: «Мы заплатим вам, сколько вы хотите, если вы на счастье каждого из нас забросите сети и отдадите нам, что поймаете». Рыбаки согласились и сговорились в цене. Елпидифор и диаконы бросили жребий, на чье счастье закинуть первую сеть. Жребий пал на Феотима. Бросили сеть, но ничего не поймали. Потом испытали счастье Парфения, и опять неудачно. Тогда Елпидифор воскликнул: «Приказываю вам закинуть сеть не на мое имя, а во имя Бога моего, и на него надеюсь, что ловля не будет бесплодна». Когда стали вытаскивать сеть, то рыбаки почувствовали тяжесть, стали говорить между собой: «Бог этого человека счастливее других богов». Вытащившие сеть, ловцы увидали тело мертвеца и уже наоборот стали говорить, что ловля Елпидифора самая несчастливая. Они хотели бросить труп обратно в воду, но Елпидифор и его спутники воспротивились и потребовали, чтобы рыбаки отдали тело для достойного погребения, и взяли условленную плату. Ловцы отказывались от денег, говоря, что поймали труп, а не рыбу, но, наконец, по настоянию Елпидифора взяли. Тело святого было вынесено на берег, причем диакон и Елпидифор благоговейно, с радостными слезами прикасались к нему. Они удивлялись чуду, видя, что голова, отделенная палачом от туловища и отдельно брошенная в море, оказалась на своем месте, и след меча остался только как шрам на шее. Чудное благоухание исходило от тела мученика. Христиане обвили останки святого чистыми погребальными одеждами, налинели колесницу, отвезли в Амосию и там, оплакав, честно погребли в созданном им храме. Такой мученический подвиг совершил святый Василий, епископ Амосийский. Вскоре после его кончины великий царь Константин, узнав из тайных посланий сестры о разврате, отступничестве и жестокости Ликиния, пошел на него с большим войском и с помощью Божией победил его. Ликиний был взят живым в плен и заточен в Галлию, где умер злою смертью. Весь Восток избавился от насилия мучителей и свободно служил Христу Богу. По всей вселенной распространялась слава Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Единого в Троице, коему честь и поклонение да будет от всех во все века. Аминь. Кандак, глаз четвертый. Царево повеление, приобидев, Царство Небесное получил еси Василия. В нем же ликуя, поминай нас, чтущих память твою, священно-мученичи. Житие во святых отца нашего Стефана, епископа Пермского. Святой Стефан родился в городе Устюге. Его благочестивый отец Симеон, по происхождению русский, был чтецом при Богородицкой соборной церкви. Жена его Мария была также примерной христианкой, в жилах которой текла тоже русская кровь. У прекрасных родителей был прекрасный и сын, с своего раннего детства приводивший их в радость и восхищение. Отданный ими учиться еще маленьким дитятей, он, благодаря своей живой памяти, острому уму и выдающемуся прилежанию, с замечательной быстротой и редкостной твердостью усвоял учение. Не прошло еще и года его обучения, а он уже по достоинству занял должность канонарха и чтеца при том же храме, при котором служил его отец. Превзошедший многих родных и чужих сверстников своим знанием Божественного Писания, он еще более превосходил их своей добродетельной жизнью. Он возрастал в детстве, в чистоте, целомудрии и трудолюбии, и избегал общения с развращенными и приводящими время в суетных играх и забавах. Многие прочитанные им книги Ветхого и Нового Завета породили в его уме мысль о суете настоящей кратковременной жизни, быстро протекающей, как река, и скоро увядающей, подобно травному цвету. Вместе с тем, священные книги зажгли в его сердце чувство неугасимой любви к Богу. Под давлением господствующей мысли он принял монашество от игумена Максима в Ростовском монастыре святого Григория Богослова. В монастыре было богатое собрание книг. Здесь Стефан проводил поистине монашескую жизнь, удовлетворяя в то же время свою жажду знания. Пост, молитва, слезы покаяния, смирение, терпение, незлобие, послушание, любовь, изучение днем и ночью закона Господня – вот добродетели, которые украшали новопостриженного. Кроме того, он сам написал много книг, свидетельствующих до ныне о его богомыслии и трудолюбии. За свою добродетельную жизнь он поставлен был в диакона ростовским епископом Арсением, при котором было совершено и его пострижение в монашество. Через несколько лет он по повелению правителя Всероссийской митрополии Михаила, прозванного Митяем, хиротонисован коломенским епископом Герасимом во пресвитера. Новопоставленный иеромонах услыхал, что Пермская земля, издавна находившаяся во власти московского государства, не просвещена еще святым крещением и предано всецело идолопоклонству. При мысли о таком множестве человеческих душ, погибающих во тьме неведения истинного Бога, святаго Стефана охватило непреклонное желание идти к пермянам и спасти их от вечной погибели. Но чтобы достойным образом пролить в эту тьму истинный свет познания Бога, Творца мира, новому апостолу нужно было перевести на пермский язык важнейшие священные книги. Стефан основательно изучил этот язык и составил пермскую азбуку. Стремясь к лучшему пониманию священного писания и его наиболее точной передаче на пермский язык, преемник апостольской миссии, хорошо познакомился и с греческим языком. Теперь он приобрел возможность вполне осмысленно читать священные книги на трех языках – русско-славянском, греческом и пермском. Прекрасно зная, что человек не может совершить никакого доброго дела без благодатной помощи Божией, он долго и слезно молил Бога благословить его путь. Как послушный сын церкви, не начинающий ни одного важного дела без разрешения ее духовных властей, святой Стефан отправился к тогдашнему наместнику российской митрополии, коломенскому епископу Герасиму. Представ пред ним, он открыл ему свое пламенное желание или обратить ко Христу пермян, или же пострадать от них и положить свою жизнь за нашего Спасителя во исполнение апостольских слов. «Вам даровася, еже о Христе, не токмо еже в Него веровате, но и еже по Нем страдате». Филиппийцам, глава 1, стих 29. Епископ удивился его усердию ко Христу и желанию спасения человеческих душ. Уразумев в нем Божие призвание и действие Святаго Духа, епископ прославил Владыку Христа и благословил блаженного Стефана на предстоящий ему подвиг. Вместе с тем он дал ему частицы святых мощей, антиминсы, святое мира и все необходимое для освящения церкви. Получив разрешение от духовной власти, Стефан, как примерный гражданин, озаботился упрочить свое дело законным содействием гражданской власти и получил от великого князя охранные грамоты. Всесторонне подготовившись, Стефан отправился в путь. По прибытии в безбожную пермскую землю он принес прилежные ко Господу молитвы и начал, подобно овце среди волков, ходить посреди строптивого и развращенного рода и учить его христианской вере. Некоторые, слушая его проповедь, сперва удивлялись этому новому учению, потом же, мало-помалу, начинали познавать истину, принимали святую веру, крестились и держались наставлений проповедника. Многие же не только не хотели его слышать, но и делали ему множество неприятностей. Одни всячески ругали его, другие нападали на него с дубинами, намереваясь его убить. Третьи хотели его сжечь. Но рука Господня защищала раба Божия от убийственных рук и смерти ради наибольшего прославления своего святого имени. Окрестив и научив христианским истинам несколько душ, он создал для малого стада словесных христовых овец благолепную церковь близ устья реки Выми, впадающую в большую реку Вычегду, где впоследствии была устроена его обитель. Новосозданную церковь он посвятил воспоминанию честного и славного Благовещения Пресвятой Богородицы. Этим посвящением он выразил мысль, что как Благовещение было началом нашего спасения, так и первая пермская церковь появилась в начале просвещения пермской земли. В этой церкви он днем и ночью со слезами молил Бога об обращении неверующих, говоря: «Собери, Господи, рассеянных людей Твоих и заблудших овец, введи их в церковь Твою святую и причти их к избранному Твоему стаду». Сам он непрестанно апостольски учил, наставляя на путь правый и умоляя отвратиться от своих заблуждений. Но по мере того, как он усердствовал благодетельствовать их душам, они все более и более гневались на него. Однажды Стефан, помолившись Господу, пошел к особо почитаемой ими кумирнице и зажег ее. Так как на этот раз при ней не было никого из идолослужителей, то она сгорела дотла вместе со всеми идолами. Святой сидел у сгоревшего здания, ожидая, что будет ему от неверующих. Последние, увидав, что горит дорогая их кумирница, поспешили к ней с топорами и рычагами. Прибежав к ней, они увидали сидящего около нее святого Стефана и с яростью бросились на него, обступив его со всех сторон, хотели убить. Святый ничего не говорил им против, но воздел руки свои на молитву и, готовясь умереть, со слезами взывал к Богу: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой, покрой меня крыльями Твоей благости». И неожиданно ярость до крайности раздраженного народа сменилась крутостью Агнца. Угодник Божий остался невредим, никто его не ранил и даже не ударил, потому что народ отчасти был побежден крутостью святого, отчасти из боязни московского правительства, опасался погубить человека, пришедшего к ним из Москвы с грамотами. Но главным образом язычники сдерживались силою Бога, не дающего жезла грешных на жребий праведных. Тогда блаженный Стефан, став на особо видном месте, воскликнул, обращаясь к неверующему народу: «Доколе, о люди, вы не отступите от бесовского прельщения, чтобы тем избегнуть осуждений и вечного огня? Зачем поклоняетесь идолам и называете их вашими богами, тогда как они ваших же рук дело? И если имеют уста, то все равно не говорят. Они имеют уши и ничего не слышат, имеют очи и не видят, ноздри их не обоняют, руки не осязают, ноги не ходят и гортань не возглашают. Они не принимают приносимых им жертв, не едят, не пьют их, они никому не помогают, потому что и себе, когда огонь сжигая, обращал их в пепел, не могли помочь. Если они действительно боги, то почему они не угасили огня, не избегли пламени, не обратились со словом прещения к сожигающему их и ничем не наказали его? Да и может ли что сделать бесчувственное дерево? А вы кланяетесь им немым, слепым, глухим, делу ваших рук. Уразумейте обольщающее вас заблуждение и оставьте эту пагубную суету. Познайте же единого истинного Бога, в которого веруют христиане. Приступите к нему и просветитесь. Ибо он утвердил небо, основал землю, поддерживает бытие твари и управляет всем миром. Он знает нужду каждого. Он – промыслитель для всех, помощник и хранитель, и нет иного Бога, кроме него. Поэтому перские мужи, братья, отцы и дети, послушайте меня, желающего вам добра, и веруйте в проповедуемого мною Господа нашего Иисуса Христа. Истину говорю вам, что если вы уверуете и креститесь, то будете спасены и получите Царство Небесное. Если же не уверуете и не креститесь, то будете осуждены на вечное мучение». Когда святый Стефан так учил, присоединяя к сказанному и другие поучения, многие убеждались и, начиная веровать, приступали к крещению. И день ото дня умножалось число верующих, и росла Церковь Христова в Пермии. Преподобный Стефан, как только замечал где-либо собравшихся язычников, тотчас приближался и, став среди толпы, проповедовал о Христе. Иногда же и сами, не со своими старцами, с волхвами и со всеми знатнейшими пермскими мужами, собравшись, приходили к преподобному для прения о вере и бывали во всем побеждаемы словами благочестия, исходившими из богоглаголевых уст проповедника. Особенно часто приходили неверующие пермяне к новосозданной церкви не для спасительной молитвы, но из желания посмотреть на красоту церковного здания и его внутреннее благолепие. Никогда не видевшие ничего подобного, они дивились на украшение святого храма и, уходя, говорили между собой: «Как мы видим, велик христианский Бог гораздо больше богов наших». Иногда же, собравшись, они советовались между собой, говоря: «Если мы не израним Стефана и не прогоним его от себя, то он всю нашу страну наполнит своим учением и разорит древние храмы и требища наших богов. Мы не можем состязаться с ним словесно, и остается только силою изгнать его отсюда». Другие возражали: «Как его бить и прогонять, когда он из Москвы и имеет грамоты?» Некоторые добавляли: «Еще если бы он первый вступил в борьбу, то нам во время боя удобно было бы нанести ему раны. Но он держится хитрого обычая, сам не начинает и ждет, когда мы начнем бой, чтобы иметь поводы для жалобы на нас в Москву. Если бы он осмелился ударить кого-либо из нас, мы тотчас бы его растерзали и могли бы оправдаться, ибо он первый сделал на нас нападение. Но так как он в ответ на наши обиды не скажет гневного и укорительного слова, все перенося с терпением, то мы не знаем, что нам делать с ним, так они много раз советовались и, не приходя ни к какому соглашению, расходились. В этом исполнялось слово пророка: «И жащий совет совещаете, разорит Господь». Исаия, глава 8, стих 10. Итак, вся пермская страна разделилась. Одни из насельников ее были новопросвещенные христиане, а другие пребывали во тьме языческой. Причем идолопоклонники ненавидели верных. Они поносили их бранными укоризненными словами, причиняли обиды и тем нарушали их покой. Видя, что верующий терпит обиды от неверных, святый Стефан сильно скорбел и часто днем и ночью со слезами молил человеколюбца Бога, чтобы он защитил новособранное стадо свое божественным покровом, а нечестивых свою всесильную десницу исхитил из сетей дьявола и привел к познанию истины. Слыша эти непрестанные слезные молитвы своего угодника и видя его труды и терпения, человеколюбивый Бог, хотя и всем спастись и в разум истины прийти, благоволил на просвещение пермской земли светом святой веры. Он послал пермскому народу дух умиления, как некогда слышавшим проповедь апостола Петра, о чем пишет в Деяниях: «Слышавши, умилившися сердцем, и реша к Петру и прочим апостолам, что сотворим, мужие братья». Деяния, глава 2, стих 37. Так множество пермского народа, старцы и молодые, большие и малые, собравшись, говорили друг другу: «Видите ли, братья, этого человека, пришедшего из России? Слышали ли его слова? Замечаете ли его терпение? Поняли ли его великую к нам любовь? Вот он, в каких пребывает стеснениях, и однако не уходит отсюда. Сколько он принял от нас досаждений, уничижений, обид, и все-таки за это не прогневался и никому не сказал даже обидного слова, оставляя все без возражения. Не имея никакой злобы на нас, он никому не нанес удара, но все переносит с крепостью, без великого недоброжелательства и даже боли. Он радуется, когда мы причиняем ему обиды. В то же время он не перестает говорить нам о Царстве Небесном, вечной муке и о воздаянии каждому по делам его, всегда научая нас, как избавиться от мучений и получить царство. Если бы не было истиной то, о чем он говорит, то он не терпел бы и не трудился бы столько. Поистине он – раб проповедуемого им великого и живого Бога, сотворившего небо и землю, уготовившего для добрых царства, а для злых – мучений. И все его слова правдивы. Итак, пойдем к нему и упросим его научить нас в совершенстве своей веры и сделать нас христианами. И пошли в великом множестве к святому проповеднику мужи, жены и дети. Преподобный же Стефан, увидав столько народу, идущего ко Христу Богу, невыразимо обрадовался. Проливая от радости слезы, он высылал несказанное благодарение человеколюбивому владыке, не хотящему смерти грешных. Он встретил их с любовью, как отец детей, и, отверши богодухновенные уста, долго поучал всем тайнам святой веры. Боже открыл им ум, чтобы понимать учение святого. Они охотно принимали его слова и просили у него крещения, и он крестил их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Таким образом, благодатью Божией, трудами и молитвами преподобного Стефана просвещена была земля пермская. Новопросвещенные уничтожали своих прежних идолов, стоявших в домах, селах, при дорогах, в лесах и рощах, и разоряли их капища. Особенно трудился в этом сам блаженный Стефан. Он ходил повсюду, ссекая топором идолов и сожигая их вместе с дарами неверных. Должно заметить, что у пермских язычников был обычай приносить своим богам шкуры пойманных на охоте зверей, как-то соболей, куниц, горностаев, ласок, бобров, лисиц, медведей, рысей и других, и вешать их на идолов. Кроме этого, они покрывали сверху идолов лучшими полотнами и обвивали их пеленами. И те, и другие дары никто не осмеливался брать, потому что если бы кто-нибудь дерзнул прикоснуться к какому-либо из них, то сей впадал в тяжкую болезнь. По действу сатаны его корчило и ломило. Святой же Стефан, ревнуя по Боге и не боясь демонской силы, все принесенное в дар идолам собирал в одну кучу вместе с рассеченными им же кумирами и сжигал, обращая в пепел. Причем он как сам не брал себе ничего из даров, так и другим из верных не позволял этого делать, почитая дары частью бесов. Только своему отроку, новопросвещенному пермянину Матфею, приказывал делать из идольских полотен и пелен онучи ради бесчестия языческих богов. Пермяне сильно и вдвойне удивились, что преподобный ничего не берет себе из драгоценных вещей, но все предает огню, и что он не терпит никакого вреда от демонов. Это еще более укрепило в них веру во Христовую силу, побеждающую силу бесовскую, и утверждало в благочестии. Святый Стефан, сокрушивший множество идолов по различным местам, устроил еще две церкви, ибо с каждым днем и все в большем числе увеличивались верующие во Христа, тогда как неверных с каждым днем становилось меньше. Пермский просветитель устроил при храмах училища, собирая сюда молодых людей, отроков и малых детей. Он обучал их пермской азбуке и чтению по часослову, псалтире и другим книгам, переведенным им на пермский язык, чтобы приготовить пермянам иереев, диаконов и прочих клириков и учителей из их племени и языка. Так процветала и сияла в Перми святая христианская вера. Во время этой деятельности святого Стефана, направленной к утверждению в вере новопросвещенных, к нему пришел один волх или кудесник, начальник чародеев и волшебников. Его пермяне до крещения уважали более всех волхов, почитая его как отца и учителя, который своей волшебной силой управлял всей пермской землей. Он начал смущать новокрещенных, говоря: «Мужи и братья пермские, зачем вы оставляете отеческих богов и веру? Зачем перестаете приносить им жертвы, как это делали ваши отцы? Кого вы слушаете? Не человек ли, пришедший из Москвы? А может ли для нас быть что-либо доброе из Москвы? Не оттуда ли на нас налагаются тяжкие подати, причиняются насилие и поставляются судьи и начальники? Не слушайте же этого россиянина, и притом москвитянина, человека чужого. Но послушайте меня, своего человека, желающего вам добра. Ведь я с вами одного племени, из одной страны, и говорю одним с вами языком, и более прилично вам слушать меня, старца и отца вашего, чем этого молодого, который по своим летам может быть сыном или внуком мне». В ответ на это новопросвещенные сказали: «Ступай, припирайся с ним, а не с нами». Кудесник этот оказался самым ярым противником преподобного, и между ними возгорелась великая борьба. Волх пытался погубить преподобного своим волшебством. Он призывал бесов и творил чары, но безуспешно. Волхования его разрушались, так как бесы не могли приблизиться к угоднику Божию. Однако проникнутый злобою кудесник не останавливался, продолжая каждый день причинять неприятности преподобному. Он открыто хулил святую веру христианскую, смущая этим неутвердившихся в вере и снова привлекая их к прежнему нечестию. И некоторых он обольщал словами, других склонял на свою сторону подарками. Нередко он приходил для препирательства к преподобному, во время которых с бранью и укоризнами всячески пытался победить непобедимого воина Христова. Однажды он сказал святому Стефану: «Наши боги, поругаемые тобой, не погубили тебя только по своему милосердию, иначе они давно бы тебя сокрушили или скорчили, но они щадят тебя по своему незлобию, чтобы ты, познав их благосердие, перестал делать им неприятности. А что наша вера лучше вашей христианской, это я докажу тебе ясно. У вас один Бог, а у нас многие боги, спаспешники и защитники, и не дают нам все находящееся в водах рыб и в воздухе птиц, в лесах и в лугах соболей, куниц, рысей и прочих зверей, которые от нашей ловли доходят и до вас. Через них богатеют ваши князья, бояре и вельможи, одеваются и ходят в них с гордой величавостью, дарят друг другу и торгуют, посылая в соседние страны и в дальние земли, в Орду, в Грецию, к немцам и в Литву. И все это от нашей ловли, которую посылают нам наши многие боги. Наша вера гораздо лучше вашей. И вот еще почему. У нас один человек или двое идут на борьбу с медведем и убивают его с помощью богов, которым они обещают за это кожу. А у вас на одного медведя выходит до 100 или до 200 и более человек, и столь многие едва могут одолеть одного зверя, а иногда и не могут. И, будучи сами истерзаны им, возвращаются ни с чем с охоты. А еще наша вера лучше вашей потому, что у нас в тот же день становятся известными события, хотя бы случившиеся в далекой стороне, а у вас не так, но через многие дни получаете вы какую-либо весть. По всему этому вера наша лучше вашей. Возражая на это, святый Стефан говорил, что единый христианский Бог лучше многих языческих, потому что они не боги, но бесы, сверженные с неба в бездну и прельщающие безумных людей в бездушных идолов. Они не только не помогают людям, но, напротив, вредят и всегда стремятся делать злое, будучи злыми, немилосердными, гневливыми, полными ярости, завистливыми ненавистниками. Они готовы были бы тотчас истребить род человеческий, если бы их не связывала и не удерживала сила Божия. Ловля же всякая дается людям не идолами, неподвижно стоящими на одном месте, не бесами, не имеющими никакой власти над Божьим созданием, но от того самого подателя всех благ Бога, раздающего свои дары каждому по трудам его. А борьба со зверьми бывает не в одной Перми, но и во всех землях и странах. Победа же человека над зверями бывает не от помощи ваших богов, но или от телесной силы или от искусства борца. Главным же образом она основывается на том, что небесный Бог покорил под ноги человеку всяких зверей, скотов, птиц и рыб. Находились же многие из христиан, укротившие именем Христа лютых зверей, загородившие уста львам, связавшие словом медведей и пардов, попирающие аспида, василиска и всякого змея. А против ссылки на вести, быстро сообщаемые богами волхвам, святой возразил таким образом. В христианской церкви много нашлось таких прозорливцев, которые видели своими духовными очами, как пред собою, не только что-либо делающееся вдали, но и предсказывали и имевшие случиться спустя много лет после их кончины. Так и ветхозаветные святые пророки за много лет наперед предвозвестили то, что сбылось потом в новозаветной христианской церкви. После долгих и неоднократных прений о вере, святой Стефан и кудесник пришли к тому, что лучше делом испытать, на чьей стороне истина. По выбору кудесника они уговорились на следующем – пройти сквозь огонь и воду, и кто в огне не сгорит и в воде не утонет, того вера истинная, и тому должен следовать народ. Это соглашение угодно было всему пермскому народу, собравшемуся послушать прения. Святой Стефан сказал кудеснику, «Ты захотел того, что превосходит мои смиренные силы. Но я надеюсь на щедроты и милость всесильного Бога, ищущего спасения всех. Он, ради славы, святаго своего имени, может чудесно сохранить меня живым и целым в огне и в воде, да утвердится этим чудом в вере предстоящий народ, а ты посрамишься со своими бесами, на которых надеешься». Сказавши это волхву, святой Стефан обратился к народу. «Благословен Господь! Возьмите огонь, принесите сюда и зажгите вот эту, особо стоящую, пустую, с открытым входом хижину, а я, взявшись за руки с кудесником, войду в нее». И потом был принесен огонь, и строение зажжено. Преподобный же Стефан, воздев руки к небу, помолился Богу такими словами. «Владыка всемилостивый и всемогущий, дашь нам помощь от скорби». Псалом 59, стих 13. Посли милость Твою, яви человеколюбие Твое, покажи силу Твою, да разумеют предстоящие люди истинную веру и познают, яко Ты еси, истинный Бог един, и аз раб Твой. Все врази Твои, возшумеши и ненавидящи Тя, воздвигоши главу. Псалом 82, стих 3. Положиши на небес си уста Своя, и язык их прейде по земли. Псалом 72, стих 9. Сего ради сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл ми и утешил мя еси. Псалом 85, стих 17. Ты бы еси Бог, утешая нас во всякой скорби нашей, утешителем Твоим, Духом Святым. С Ним же благословен еси вовеки. Аминь. По окончании своей молитвы он сказал народу: «Мир вам, братья, спасайтесь, просите и молите обо мне, ибо я ради святой веры готов умереть, теку на предлежащий мне подвиг, уповаю на начальника веры и совершителя Иисуса». Обратившись же к кудеснику, он сказал ему: «Пойдем вместе, взявшись за руки, как обещались». Но кудесник, испугавшись муки от сильного пылавшего огня, не хотел идти. Тогда преподобный, схвативший его крепко за одежду, тащил за собой в огонь насильно. Он же упирался, пятился назад и, падая на землю, кричал, что сгорит тотчас же в огне, как сено и сухие ветви. Тогда народ с досадой начал кричать ему, чтобы он шел в огонь согласно собственному предложению, но он умолял оставить его. В ответ на его мольбы преподобный Стефан сказал ему: «Не сам ли ты избрал это и захотел искусить живого Бога? Почему же теперь отказываешься?» Кузесник же, кланяясь до земли и припадая к ногам святого, говорил о своем бессилии и, сознавая свою вину, обличил суетность своего обольщения и открыл, что, желая устрашить святого Стефана, придумал такой способ решения спора, будучи уверен, что раб живого Бога убоится. Но ухищрения кудесника обратились на его голову, и наверх его неправда, его сниди. Точно так же не пошел старейшина пермских волхвов и в воду, хотя на реке уже приготовили две проруби, одну вверх по течению, а другую вниз. Предполагалось войти обоим, держась за руки, в одну прорубь и, идя подо льдом, выйти вон в другую. Тогда святый Стефан стал понуждать кузнесника идти вместе с ним в прорубь, то последний отказался. Так обнаружилось бессилие всех его чародеяний и ложь его, обольщавших раньше учений. После этого святый Стефан спросил кудесника: «Хочешь ли веровать и креститься, так как ты уже побежден?» Но он отказывался от принятия христианской веры и святого крещения. Тогда святый сказал народу: «Вы свидетели тому, что он окаянный сам изобрел способ определить правую веру огнем и водою и не захотел исполнять своего же слова, не желая идти ни в огонь, ни в воду, и теперь все-таки не верует, не требует крещения. Что вы думаете о нем? Скажите». Народ же закричал: «Подлежит смертной казни». И, схвативший его, отдали в руки святого Стефана, чтобы он предал его, какой хочет смертной казни. При этом они говорили: «Если отпустить его живым, то он будет причинять тебе еще большие неприятности». Святый же отвечал им: «Нет, да не будет рука наша на враге нашем. Не послал меня Христос бить, но благовествовать, не повелел мне мучить, но учить с кротостью и увещевать со спокойствием. Точно так же не завещал мне владыка мой казнить, но наказывать с милостью по сказанному. Накажет мя праведник милости и обличит мя». Псалом 140, стих 5. А так как он не хочет веровать, будучи ожесточен и ослеплен злобой, то для него будет вечная казнь. Ибо Господь наш говорит: «Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет». Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Достаточно строго запретить ему развращать людей Божиих своим лживым учением. Пусть и не живет посреди Христова стада. Пусть тьма не примешивается к свету, но да извергнется злое от среды всех. да отсечется гнилой ут мечом духовным, да изгонится из этих пределов этот волк. Если же он опять осмелится появиться здесь и учить, тогда не избегнет смертной казни. С таким запрещением выгнали кудесника из пермских пределов, и Церковь Христова пребывала в мире, и повсюду созидались храмы Божии, а идольские капища разорялись в конец. Вскоре церковь умножилась в пермской земле настолько, что для верующих оказалась нужда в особом епископе, и тем более, что за дальностью расстояния очень неудобно было посылать ставленников во священство к московскому митрополиту. Далекая Пермь настолько же отстает от Москвы, насколько последняя от Царьграда. Преподобный Стефан после предварительного совещания со своими посомами отправился в Москву к великому князю Дмитрию Иоанновичу и к митрополиту Пимену. Он сообщил им о всем, совершившемся по благодати Божией в Пермской земле, и просил дать ей епископа. «Жатва бо бысть много, делайте ли же мало?» Великий князь, митрополит с епископами и освященным собором обсудили просьбу святого Стефана, которого и решили поставить епископом пермским, как мужа поистине достойного такой чести. Кто наидостойнейший и наиболее подходящий по своим качествам к епископскому служению пермской земли, как не тот, который просветил эту землю Христовой благодатью и понес при этом столь великие подвиги и труды, переводя священные книги на пермский язык, сокрушив идолов и создав храмы, явясь таким образом апостолом для Перми. И был святый Стефан поставлен во епископа пермского. Это поставление сильно обрадовало великого князя, который издавна знал святого Стефана и любил его. Одаривши новопоставленного епископа дарами, великий князь и митрополит отпустили его в Пермию. Возвратившись в свою новоучрежденную епархию, он доставил верующим великую радость. В сане епископа святый Стефан также усердно трудился для Пермской церкви, как и прежде. Обратившихся ко Христу он укреплял в православной вере. Оставшихся неверующими приводил к вере и крестил. Воздвигал церкви Божии, поставлял иереев, устраивал наилучшим образом весь церковный чин. Он созидал также монастыри, подавал щедрую милостыню, кормя нищих и убогих, одевая нагих, утешая печальных и упокоивая странников. Для всех он был милостивым отцом, великим благодетелем и бдительным пастырем, заботившимся не только о душах своих посомах, но и об их телесных нуждах. Так, во время сильного голода в Пермии святый Стефан очень часто привозил сюда на ладьях из Вологды множество хлеба и раздавал его даром бедным людям. Так угодник Божий, пермский епископ Стефан, привел всю пермскую землю к Богу. Благочинно управляя святой церкви, он создал все необходимое для руководимого им словесного стада. В этих многолетних трудах, подъятых для спасения столь многих душ и расшатавших его здоровье, святый Стефан, уже достигший маститой старости, приблизился к кончине. Святый Стефан скончался при митрополите Киприане в дни великого князя Василия, сына великого князя Дмитрия, прославившего себя победой над Мамаем. На закате своей жизни ему пришлось еще раз отправиться в Москву по поводу некоторых церковных дел. Пред своим отъездом в столицу Стефан созвал свое словесное стадо и поучал посомых божественным писанием пребывать в вере и нелицемерной любви между собой. Чувствуя скорое наступление своей смерти, он заключил свое архипасторское поучение словами: «Близко время моей кончины, как открыл мне Господь наш Иисус Христос, которому вас и вручаю». Совершивший же затем молитву, он отправился в путь. По прибытии в Москву святый захворал и, проболев несколько дней, приставился ко Господу, которого он с самых юных лет возлюбил. На его торжественном погребении присутствовали князья, бояре, митрополиты со всеми духовными чинами и множество народа. Все провожали с честью его тело в Свято-Спасский монастырь, где ныне царский дворец, каменной церкви, монастыря и были положены мощи угодника Божия на левой стороне. Паства Пермская горько оплакивала смерть своего епископа, который и ангелов Божиих исполнил великой радости, обратив ко Господу души столь многих грешников. Поэтому святая душа его с радостью была взята ангельскими руками и с ликованием несена к престолу благодати, вместе с ликом святых иерархов, предстоя пред Господом. Святый Стефан молит его не только о Пермской земле, но и о всем мире. Тропарь, глаз четвертый. Божественным желанием от юного возраста Стефане премудре разжегся, ерем Христов взял еси, и людей, оледеневшие древле неверием сердца, божественное семя в них сеев, евангельский духовне породил еси. Тем же, преславную твою память почитающе, молим тебя, моли, его же проповедал еси, да спасет души наши. Кандак, глаз восьмой. Самозванен, не ищущим тебе святителю обрелся еси. Люди, от идольские лести освободив, ко Христове вере привел еси, и волхва, пансотника, посрамил еси. Тем же и первый епископ и учитель Перми был еси. Сего ради духовное твое чадо, яко тобою избавшись от идолов, благодарное тебе возопием. Радуйся, Стефане, учителю премудрый. Память святой праведной Глафиры. Целомудренная, исполненная страха Божия девица Глафира находилась в служении супруги императора Ликиния Констанции. Узнав о нечистых намерениях развратного Ликиния, она удалилась из Никомедии в Эмассию и здесь проживала под защитой и охранением епископа Василия. Вытребованная Ликинием к себе для наказания, она отправилась к нему вместе с епископом Василием, но по дороге скончалась и отошла в обители небесные.